— Ну, как тебе понравилось в турецких банях в воскресенье? — спросил я, улыбаясь. — А, так ты слышал об этом? — Земля слухом полнится, — сказал я. — Так и надо этому ублюдку, — сказал Сэнди, широко улыбаясь. — А как ты разузнал, где его искать? — поинтересовался я. — У маменьки спросил. Сэнди вдруг осекся на полуслове, и весь его вид говорил, что он сморозил какую-то глупость. — Так, — сказал я. — Значит, это ты посылал ему угрожающие записки насчет Боллингброка? — Откуда ты знаешь? — спросил Сэнди добродушно. — Ты любишь грубые шутки и не любишь Джо, — сказал я. Первую записку, которую он получил, ему сунули в пиджак, в раздевалке, в Памплтоне. Ее мог подложить или жокей, или служащий ипподрома, или прислуга. Это не мог быть ни букмекер, ни тренер, ни владелец лошади или кто-либо из публики. Вот я и подумал, что человек, который положил записку в карман Джо, и тот, кто платит ему за нечестную игру, разные люди. Тот человек, как это ни странно, не отомстил Джо. Я спросил себя, кто же тогда заинтересован в том, чтобы мучить Джо Нантвича? И подумал о тебе. Ты знал, что он должен проиграть. Когда он выиграл, ты сказал ему, что потерял на этом кучу денег и что рассчитаешься с ним. Ты ходил за ним по пятам, чтобы насладиться видом его страданий. Месть сладка и так далее. Ну что ж, ты поймал меня с поличным, — сказал Сэнди. Одного в толк не возьму. Откуда ты знаешь обо мне такую уйму вещей? Ну, в основном от самого Джо, — сказал я, — от болтун. Когда-нибудь язык доведет его до беды. — Безусловно, — сказал я, вспомнив пьяную болтовню Джо. — Ты ему сказал, что я посылал эти записки? — спросил Сэнди, впервые проявляя тревогу. — Нет, это только бы осложнило дело, — сказал я. — Ну, хоть на этом спасибо. В награду за эту маленькую услугу, Сэнди. — Скажи мне, откуда ты знал, что Боллингброк не должен выиграть? Он широко улыбнулся, покачиваясь на носках, но не ответил. — Давай говори, — сказал я. — Я ведь немногого прошу, и это, может быть, даст мне ключик к другой загадке насчет Билла Дэвидсона. Сэнди покачал головой. — Это тебе не поможет. Мне Джо сказал. — Что? — воскликнул я. Он мне сам сказал в душевой, когда мы переодевались перед скачкой. Ты же знаешь, он должен побахвалиться. Ему хотелось хвастнуть, я был под рукой. Кроме того, он знал, что я, случалось, сам придерживал лошадей. — А что он тебе сказал? — спросил я. Он сказал, что если я хочу поучиться у умных людей, как измотать лошадь, я могу понаблюдать, как он пойдет на Боллингброке. Ну что ж, Сэнди Мейсон умеет понимать с полуслова. Я нашел игрока, который поставил 50 суверенов на Лейка. Тот, по моим расчетам, должен был выиграть, если Джо придушит Боллингброк. И знаешь, что произошло? Этот дурень не выдержал и обошел Лейка на два корпуса. Я готов был сам задушить его. 50 фунтов — это, брат, для меня не маленькие деньги. А почему ты выжидал целых 10 дней, прежде чем послать ему первую записку? — спросил я. Да просто раньше не додумался. Чистосердечно признался он. Но ведь отплатил-то я ему что надо, верно? У него чуть не отняли права в Челтенхэме. Он после этого и напился до чертиков, 3 дня потел в турецких банях. И все по милости вашего покорного слуги. Сэнди просто сиял. Эх, видел бы ты его в этих турецких банях! Мокрая курица, тряпка, дерьмо!